Ты псих, ты в курсе, предпочитаю термин энтузиаст, но я не идиот, будь возможность проверить на ком-то еще, так бы и было, но, видишь ли, для большинства магов даже 2-3 проклятия одновременно, уже либо очень сильное ослабление, либо активное угасание, если не очень быстрая смерть, очень редко кто мог жить с 4-5, и те, кто таки жил, обладали что статусом, что возможностями, явно превышающими материал для исследования и опытов. Так что, по сути, я был уникальным образцом. У тех магов с 4-5 проклятиями они либо постепенно в процессе сливались во что-то единое со всеми эффектами или почти всеми, либо все время были разделены как у меня. Мой же эксперимент включал резкое объединение целой кучи совершенно разнонаправленных проклятий. Практически вне зависимости от результата, я был уверен, что смогу сопротивляться эффекту, даже если он усилится раз в 100 или 1000, хотя первые моменты того самого знакомства и могут вызвать трудности, но дальше я просто привыкну. Ну и если вкратце, то я оказался прав. Сложно было первые несколько секунд, за которые пара разнонаправленных мастеров проклятия и даже опытный маг-целитель, дежуривший рядом с моим телом за кучей барьеров, в первую очередь, для их безопасности, а не моей, изрядно струхнули. С их слов, мое тело мгновенно почернело и начало словно пульсировать чернотой, источая какую-то подавляющую ауру. И само тело, при этом, вообще начало таять. Все три мага кое-как сдерживали внешние проявления тех последствий, которые могли, но их сил и знаний явно не доставало для подобного. А затем секунд через 10, мой облик обрел более-менее привычные черты, и с помощью мага-целителя, начал пересобираться обратно, пока я разбирался с последствиями. Внутреннее противостояние с проклятием, по моим ощущениям, длилось минимум пару минут, что уже было несколько удивительно. Оно было очень сильным и быстрым, и обладало просто дикой адаптивностью, практически тут же учась сопротивляться моим воздействиям и попыткам его задавить. Но я всю эту тему про проклятие веду к тому, что, судя по всему, из-за огромного количества тех самых установок различной сложности, практически каждая из которых была весьма высока, у получившегося проклятия было подобие сознания. По сути, будет ошибкой считать это таковым, но оно определенно было способно к самообучению. Мелкий, как я впоследствии его прозвал, довольно долго рыпался и в целом был агрессивен, пытаясь возобновить свои попытки по захвату моего тела, когда я, например, спал, ибо контроль все же несколько ослабевал в такие моменты, и он это четко улавливал. Но время шло, и в какой-то момент, можно сказать, я его выдрессировал. Ему весьма нравилась моя мана, так что пряник для мелкого был. Сложнее было установить хотя бы минимальную коммуникацию, учитывая, что он воспринимал в основном какую-то смесь образов с чувствами, совершенно не воспринимая что-то иное. Но постепенно я более-менее смог воспринимать посылаемые им образы, и он улавливать то, что я пытался до него донести. В итоге образовался некий симбиоз. Возможности мелкого были поразительны. Он был действительно суперпроклятием в своем роде. Сохранил очень многие эффекты проклятий, из которых образовался, но при этом в каком-то своем собственном стиле, но почти всегда, в довольно эффективной или даже лучшей форме. Но основная его фишка, как, в принципе, и любого проклятия, самовосстановление, что и мешает их устранению из тел. Пока у них есть доступ к мане, они вполне способны на собственное восстановление, и лучшие из них делают это очень эффективно и быстро. Мелкий исключением не был, и фокус был прост. Мелкий, по сути, беря мое тело под контроль, превращал его в некое большое проклятие. Ну, оно все становилось телом проклятия, если проще. И он вполне мог его восстанавливать так же, как и свою изначальную форму. Вот тогда я и обрел функциональное бессмертие. Мне кто-то нанесет безумный уровень урона, мелкий меня просто тут же воссоздаст, возможно, с некоторыми потерями в памяти, если я бы совершенно не успевал среагировать на атаку, чего таки ни разу не произошло в то время, но тем не менее, воссоздал бы. Но даже в самых критических случаях я успевал отдать контроль над телом ему, и его восстановление просто перебивало ущерб. Иногда это могло выглядеть абсурдно, когда что-то мощное и ядреное наносило заметный ущерб телу, но тело восстанавливалось быстрее, чем это происходило. И когда я атаковал в ответ, буквально заживо сгорая от кислоты или пламени, моих врагов это впечатляло, хах. А дальше, я через те самые образы с чувствами через мелкого, ну и попутно просто стараясь следить за его работой, можно сказать, познавал себя и свое тело. Процесс не особо быстрый и местами болезненный, ведь для того, чтобы видеть процесс восстановления, должен быть сначала ущерб, но право слово, проблема несерьезная. И в какой-то момент, я, в принципе, мог делать то же самое, что делал мелкий. Хотя довольно длительное время в более медленном темпе и в целом похуже, но и я не прекращал процесс саморазвития, так что, в какой-то момент я действительно понимал и контролировал в своем теле абсолютно все. А если мне кто-то каким-то образом демонстрировал, что моя уверенность ошибочна, что ж, я был рад нарастить собственные навыки, ведь самого знания о том, где искать недочет, уже более чем достаточно. Звучит как-то сказочно, и в духе герой-неудачник нашел тайный способ стать сильнее, недоступный никому другому, поняв, что Кайзер закончил свой длительный рассказ, с вроде как, ответом на ее вопрос, ответила Тейлор, пока в целом пыталась все это переварить. Ну, может быть, хотя я никогда не верил в свою уникальность. Я был исключителен, но не уникален. Отличие, если тебе интересно, в моем восприятии в том, черта личности это или характеристика тела, и в случае того же суперпроклятия или любого иного моего достижения, то все они были воспроизводимы. Позднее вполне появились и другие подобные мне, которым я помог с тем же суперпроклятием, которое при этом было каждый раз в целом уникально, но и общие черты имело, вроде возможности установления коммуникации и основного навыка проклятий, самовосстановления. При достаточном изучении и усердии, думаю, вполне можно создавать идентичные суперпроклятия, используя базис из одних и тех же проклятий и проводя абсолютно идентичные процедуры. Ну или там уже в процессе выясняя ключевые факторы. Какие-то иные мои навыки или возможности, их тоже повторяли. Я ни разу не уникален. Я не раз на спор доказывал это, что я не какая-то уникальная аномалия. Любой мой результат можно повторить в той или иной степени, если воссоздать подходящие условия. Отличие лишь в усердии и подходе, что также было вполне видно по подобным мне. Ты не в первый раз упоминаешь словно некий термин «подобные мне», почему и что конкретно это значит? Люди, лишенные возможности пользоваться магией, как и ты, верно? Потому что термин «бессильные» явно не верен в нашем отношении, а «подобные мне» вполне ясно отражает суть моего отношения. Могу я, могут и они, могут они, могу и я. На самом деле, даже обычные маги были способны на все то же, что и я. Просто для них это могло вызвать свои проблемы и неудобства, в том числе необходимость почти полностью иного принципа обучения и подхода, ибо пришлось бы совмещать лучшие части обеих сторон монеты, при этом идя на ряд компромиссов в проблемных местах. Вроде того, что у подобных мнемона удерживается в теле самостоятельно, как и достигается ее повышенная плотность, если преодолеть затухание. Обычному же магу пришлось бы все это контролировать самостоятельно, а ее расход на привычные внешние заклинания определенно бы сказывался на контроле всего этого. Я и это доказывал в своем мире. Для более понятного примера, это как какой-нибудь студент, планирующий стать физиком-ядерщиком или что-то иное с подобным уровнем довольно высоких требований, при этом также пытался бы добиться практически аналогичных достижений на спортивном поприще, прикладывая равноценные усилия и туда в том числе. Много ли кому это не то, что нужно, но вообще под силу? Но это, в целом, безусловно возможно. Тейлор подобный ответ оставил в еще большей задумчивости, что, даже она могла бы стать такой же, как он, при необходимых знаниях и должном старании, почему нет? Очевидно, ты будешь по-своему исключительно, но освоить любой из моих навыков, вполне возможно. Просто некоторые могут требовать предварительного освоения ряда иных навыков, что несколько повышает сложность. Тейлор тут же мысленно фыркнула. Ну да, знания о магии в ее мире-то найти проще простого, для самостоятельного обучения. И на эту ее мысль она буквально ощутила, как Кайзер закатывает глаза. Я вполне могу или просто влить нужные знания тебе или оставить их в каком-либо виде. Просто в данный момент в этом абсолютно точно нет нужды. Тебе бы со своей силой-то освоиться, прежде чем хвататься за что-то еще, а там глядишь, скорость освоения чего-либо нового, и сама по себе выросла бы на порядке, хмыкнул ее собеседник, вновь тыча в очевидную проблему, хотя она даже сейчас не переставала своими насекомыми изучать что-то на фоне, и в итоге вся ее комната была заполнена разложенными книгами и учебниками, а негромкий шелест перелистываемых страниц уже не замечался ею, сложнее было, как будто осознавать эту информацию, или скорее усваивать, прочитать и понять, совершенно разные, потому ей нередко приходилось возвращаться назад или даже полностью перечитывать те или иные учебники, если она вдруг сделала это в первый раз недостаточно внимательно и осознанно. Но в целом Тейлор была согласна, что еще она может сделать со своей силой. Даже сейчас, сравнивая свои действия с тем, что демонстрирует Кайзер, пользуясь ее силой, она использует едва ли часть возможностей. И при этом Кайзер наверняка также пользовался не всем просто в силу того, что ему это вообще не нужно, вроде того же чтения учебников. Ну или просто замещая что-то, на что в целом была способна ее сила, своим разумом или какими-то иными возможностями. Глава 21. Тейлор, блять, какого хера? Тебя определенно ждет серьезный разговор позже, раздраженно постановил Кайзер. Сама же Тейлор ему не отвечала. Впрочем, в этом и была вся текущая проблема. Кое-кто, судя по всему, излишне поверил в себя, решая избегать очевидных чертовых красных флагов и рекомендаций. И что теперь? Гребаный филиал ада. Позади него как минимум на регулярной основе раздается пальба с разных сторон. Взрывы, рев пламени и просто различные звуки столкновений. Как можно было закончить обычную прогулку тем, чтобы спровоцировать буквально все банды в городе? Ты сам решил выкрасть Бакуду. Да бля, Тейлор, проблема определенно не в этом. Для начала, следуй ты рекомендациям, я бы о ней даже не узнал. Когда про нее стало известно, все уже начало становиться дерьмово. Я лишь решил выжать хоть какой-то плюс из всего этого бедлама, который был ожидаем уже тогда. И проговаривал он ей все это, скача как заяц по переулкам, стенам и крышам зданий с принцессой без сознания на руках, пока рядом с ним иногда ударяли воздушные лезвия и периодически появлялся Анили, тут же подрываясь. И этого черта очень проблематично скинуть с хвоста или избавиться. Если он не разгонится до совершенно невменяемых скоростей, тот просто успевает уйти своим телепортом на новую точку, оставляя на месте удары клона, что при беглом взгляде определенно вызывало сомнения, но пока Кайзер решил не углубляться в это. Но ты же дохрена крутой, не можешь разве разрулить все это? С некоторым отчаянием спросила Тейлор. Определенно есть грань того, что я могу сделать при ряде оговоренных ограничений, если, конечно, не начать ложить болт сразу на кучу вещей, а сделать что-то сейчас, не вызывая больше паники или вопросов, мягко говоря, сложно. При этом он в очередной серии своих прыжков добрался до крыши, где буквально проскользил под брошенным клинком, и, кажется, название кукри проскочило в сознании Кайзера. Цикады, сидевшие на камне руны. Следующим движением он сам оказался на том же камне и, избегая очередного лезвия буквально в считанных миллиметрах от глаза, с разворота мощным пинком отправил руну в летящего к ним крестоносца, оставляя камень под ногами рухнуть на где-то там ошивавшегося крюковолка, сцепившегося с толкачом и какой-то громадиной скрип, большую часть времени пребывающей в невидимости. Цикада попыталась ухватиться за него, но он, продолжая сильно наклоняться, чуть ли не буквально сполз с другой стороны камня, продолжая свой побег. «Мне кажется, или ты бегаешь кругами, потому что, черт возьми, Тейлор, какими бы пустыми доки ни были, тут все еще куча гражданских и есть места с камерами. Мне определенно не нужно внимание к твоей персоне, которая будет хоть как-то задокументирована за исключением слов какого-нибудь из придурков, что попадется». Лишь тут Тейлор сосредоточилась на происходящем с ее насекомыми. И те действительно, судя по впечатлению, расположились на большинстве, или всех, камерах, до которых дотягивалась она своей силой, либо были наготове перекрывать обзор или просто портили устройство самой камеры. А сам путь Кайзера пролегал определенно так, чтобы избегать некоторых скоплений укрывшихся людей в забытых складах или подвалах, по которым некоторые из кипов совершенно не стеснялись бить чем могли. На то, что сам способ передвижения Кайзера казался ей совершенно нелепым и даже невозможным, она старалась не обращать внимания, как и на то, что под его ногами буквально повреждалась поверхность, а во время резких рывков-прыжков она и вовсе отчетливо улавливала какую-то смесь хруста с треском. Скорость Кайзера сейчас была ощутимо ниже, чем пары дней ранее, при встрече с Эйдолоном и Александрией, что до сих пор ей казалось чем-то совершенно невероятным, как и то, что конкретно происходило после, но все равно она была уверена, что даже лучшие спортсмены по прямой передвигались с меньшей скоростью, нежели Кайзер умудрялся поддерживать как на поворотах на поверхности земли, так и прыгая по стенам. А когда он проносился мимо случайно попадавшихся бандитов, которые либо пытались в ужасе уйти с его дороги, либо стреляли по нему, очевидно, безуспешно. Хотя Тейлор в большинстве случаев даже не ощущала какой-то попытки Кайзера уклониться, то их буквально опрокидывало на землю или ударяло о ближайшую стену, хотя Тейлор и не была уверена, сколько тут было действительно потока воздуха, а сколько естественной реакции человека отшатнуться, когда прямо на тебя несется что-то вроде автомобиля. Мимо случайных гражданских же, что прятались, где и как могли, Кайзер предпочитал проскакивать мимо по стенам или где это было невозможно из-за состояния этих самых стен, или вообще их отсутствия, то по противоположному краю. И каков план? Все же несколько виновато спросила она, пытаясь как-то сориентироваться в происходящем, на что Кайзер лишь закатил глаза. Нужно как минимум скинуть с хвоста Анили, ибо его основной фокус внимания на тебе, ну или скорее на нашей ноше, и бежать с ним на хвосте куда-то в город может быть очень скверным решением. Тейлор пусть и очень смутно, но улавливала поток мыслей Кайзера, и это чуть ли вновь не возвращало ее в состояние ступора. Их было слишком много, словно как когда она пользовалась своей силой и получала множественную информацию от насекомых. Она улавливала лишь обрывки, но она вполне могла понять, что Кайзер одновременно держит в голове карту города с его окрестностями, следит за абсолютно каждой битвой и вообще человеком вокруг, при этом активно перемещая насекомых по одному ему ведомым причинам. И, кажется, еще и дополнительно сверху анализирует увиденные возможности каждого кипа, и вдовесок к этому ни на мгновение не останавливается, умудряясь не подставляться под атаку сам или не подставлять под нее схваченную Бакуду. Может, там было и что-то еще, но для самой Тейлор это определенно было много. Да, она вроде как понимала, что с ее силой это должно быть ей подвластно, но это было непривычно и давалось с большими усилиями, быстро утомляя ее мозги. Одновременно с нырком Кайзера куда-то в переулке, Тейлор ощутила появление на краю ее силы кого-то нового, и судя по некоторым резким рывкам, это явно был скорость, а также где-то в небе появились летуны, минимум четверо кучно стоящих и один чуть в стороне, с щитом. Новая волна и бесстрашный, ну, вообще красота теперь. Черт, какое же дерьмо эти ваши технологии технарей. Тут Тейлор обратила внимание на действия Кайзера. В одной из его рук была одна из бомб Бакуды, и он какое-то время вертел ее, пока не вернул обратно и не взял другую. На самой злодейке их была целая связка, практически идентичных на вид и из того, что Тейлор успела увидеть в начале, когда одного из опшников буквально растворила, а другой просто растаял. Она более чем поняла, что эти хреновины очень и очень опасны, а саму ее от увиденного охватил такой ступор, что даже какая-то стабилизация от Кайзера не оказала толком эффекта. Нет, она была спокойна как удав, просто как будто отключилась. Теперь же Кайзер явно перебирал руками эти очень опасные бомбы, намереваясь что-то с ними делать. Может, не надо? Да черта с два, я Бакуду отдам в руки скпшников или одной из банд, а если все затянется, то начнутся проблемы уже куда как серьезнее из-за этого. Да и несцы, я думаю, что примерно понял эффект. Совершенно не успокоил он ее и лишь больше напряг, и тут же, схватив одну из бомб, окинул ее еще раз взглядом, а затем начал шарить взглядом по телу Бакуды, иногда касаясь различных украшений на ней, да бля, не в противогазе же детонатор. Практически на уровне бормотания ощутила она его мысли, после чего он тут же сдернул означенный противогаз и, судя по всему, совершенно забивая на чужую тайну личности, осмотрел его изнутри, затем оставив тот на теле Бакуды, сначала руками раскрыл ее глаза, бросая на них мимолетный взгляд, после чего начал пальцами руки шариться у нее во рту, в какой-то момент даже удивляясь, что такое. Ну, она определенно желает оставить за собой последнее слово, раз разместила одну из бомб прямо в челюсти, весело хмыкнул Кайзер, но, судя по всему, не нашел то, чего искал, небрежно возвращая противогаз на место и продолжая ощупывать тело их пленницы, пока Тейлор была вновь в некоем ужасе. Если эта поехавшая очнется, она что, может вот прям так сама себя подорвать? Скорее, если ее совершенно загнать в тупик. Если бы у нее был абсолютно нулевой инстинкт самосохранения, то с ее силой, думаю, она бы не дожила даже до текущего момента, ответил Кайзер, делая резкий рывок в бок, уходя от пули и начиная скакать по стенам межзданий. Как заметила Тейлор, времени прошло всего ничего. По сути, с момента, как Кайзер пнул руну, не прошло и 10 секунд. Шум, судя по всему, вновь привлек сюда внимание, и мгновение спустя она уже заметила замершего в воздухе и смотрящего прямо на нее, стараниями Кайзера, укутанную в какое-то подобие черного балахона, почти полностью укрывавшего ее и особенно сильно натянутого на лицо, при этом перекрывая почти полностью обзор для глаз. Но, даже так, кажется, Кайзер двигался таким образом, что во время его рывков ему открывалось достаточно обзора для его нужд, что сама Тейлор отметила лишь мимолетно. Тут она ощутила оскал Кайзера, и мгновение спустя она поняла, что в них летит целая очередь воздушных лезвий, в основном исходя из того факта, что насекомые на их пути умирали, а Кайзер уже сорвал одну из бомб и бросил прямо в направлении лезвий, тут же резко развернулся в обратную сторону и унесся за угол здания, явно стремительно удаляясь от точки, где произойдет что-то, и затем резко громыхнуло, а по мимолетно брошенному Кайзером взгляду в том направлении, Тейлор отметила, что ближайшие здания и множество их обломков взлетали в воздух или скорее, зависали в невесомости. Шторм-тигр, не успевший убраться из радиуса, кажется, несколько неуверенно завертелся, а где-то неподалеку от него начали подниматься в воздух и какие-то шестерки имперцев, беспомощно барахтаясь в воздухе. Кайзер же вернулся к изучению тела пленницы, и на одной ноге на пальцах нашел два кольца, которые, судя по его реакции, и искал. И это детонатор, каким образом, скорее источник импульса, ударяет кольцами, сигнал отправляется, а направление выбирается через линзу в глазу. Но просто направить сигнал я могу и сам, тем более когда цель не так уж и далеко, так что вытаскивать линзу и вставлять ее, я счел явно излишним, заканчивал объяснение Кайзер, уже нацепив кольца на большой палец и мизинец правой руки, возвращаясь к полноценному удержанию безумной бомбистки обеими руками, но судя по всему, даже в такой позе держать ее одной рукой его явно не сильно напрягало, пусть вторая и продолжала быть чем-то в роли опоры большую часть времени. Ботинок, как и маска, небрежно вернулся на свое место, слегка удивляя ее саму. «Зачем? Ну, у вас явно не принято посреди драки раздеваться и бросать одежду, так что незачем сорить уликами и излишними подозрениями, думаю. Что ты вообще хочешь с ней делать то? Она очень полезна, и она буквально ближайшее воплощение магии в этом мире, ну из того, что я тут у вас увидел. Право слово, ограничение в виде необходимости помещать эффекты внутрь бомб, сущая мелочь на фоне того, что она, судя по всему, может воплотить любой эффект. Это звучит как скорее аргумент в пользу того, почему такого типа определенно не стоит похищать. Тейлор, ты даже не представляешь, какое удобство дает магия при хорошо работающей голове. Инструмент в виде ее бомб, как минимум огромное подспорье, притом совершенно легализованное при определенном раскладе позднее. Любой дофига прочный или бессмертный кейп, сразу идет нахрен при желании, притом как с летальными, так и не очень, эффектами на выбор. Нужно ей лишь мозги на место поставить. Да, это, определенно, самая простая часть при взаимодействии с явно душевно больными и сверхопасными кипами. Тейлор ощущала, как к ней вновь возвращается чувство истерики и непонимания. Мгновение спустя, Кайзер одну за другой бросил позади себя бомбы Бакуды и тут же активировал их по очереди. Мелькнувший был Анили, тут же вновь исчез куда-то дальше. Как заметила Тейлор, насекомые вместе с его силой взаимодействовали странно. Иногда она ощущала связь с ними после телепортации, но в большинстве случаев нет, а затем все вокруг резко затопила тьма. Она даже потеряла связь со своими насекомыми, но затем ее тело уже вылетело из густого облака тьмы, что быстро расползалось по окрестности, а следом раздался второй взрыв. Его слышно не было, но Тейлор определенно ощутила какое-то действие Кайзера, а затем оглушающий звон, который даже его самого на мгновение сбил в прыжке, чуть ли не впечатывая в очередную стену, но он тут же оправился. Как заметила Тейлор, судя по всему, громыхнуло более чем знатно, пусть и без внешнего эффекта, но видимые ею герои в воздухе явно трясли головами, начиная снижаться, а случайные бандиты на земле вовсе валялись на земле, держась за уши. Звуков при этом не было совершенно, но стоило ей об этом задуматься, как те тут же рывком вернулись, и она услышала множество различных стонов и все еще продолжающийся какой-то дребезжащий звон, от которого, кажется, даже дрожали некоторые стены, а там, где раньше были стекла, теперь были лишь пустые проемы, наполненные дрожащими осколками. Даже интересно, эффект таким и задумывался или это странная синергия с облаком депривации. Тейлор же тем временем ощущала, как на краю ее силы появляется все больше новых участников, и они явно стягиваются к зоне боевых действий, притом не линией, а скорее, Пытаясь окружить, Кайзер же свернул в обратную сторону, стремительно начиная приближаться, кажется, к самым опасным участникам. Рев, очевидно, Лунга, нарастал, как и отзвуки сражений с ним становились ближе и громче, пока Кайзер пробегал мимо множества до сих пор валяющихся на земле бандитов с каждой из сторон, хотя в основном она видела лишь одежды цвета апты белых. И уже через пару секунд перед Тейлор предстало необычное зрелище, которое она определенно не могла распознать с помощью своих насекомых. На месте одного из заброшенных складов, ныне уже без крыши, вполне вероятно, что именно после недавних событий, и с множеством разрушенных и оплавленных частей, теперь была импровизированная арена, на которой расположились две валькирии империи, Феня и Меня, а напротив них Лунг. И покинуть эту арену им явно мешало множество цветных полей, расположенных практически в шахматном порядке, явно чтобы просто никто из гигантов не пролез в свободные пространства, а все крупные дыры в стенах были закрыты такими же цветными полями, явно намекавшим Тейлор о том, что это дело рук толкача, самого которого она ощутить теперь не могла, но при этом явно ощущала какую-то неправильность в пространстве недалеко за пределами этой арены, где, судя по всему, была машина Скрипы, где он пропал немногим ранее с ее радара. И даже когда она вновь взяла под контроль насекомых в той области, их местоположение вроде и бы ощущалось, но словно с какими-то помехами, размывая точную информацию об этом. Тейлор заметила, что в ходе очередной сшибки, Лунг отшвырнул одну из гигантш в стену, создавая новую дыру, которая тут же была прикрыта новым полем, а саму великаншу откатила в сторону, а затем часть полей на полу понесли ее по направлению к центру, где Лунг на уже отросших крыльях возвышался над ними, а Кайзер держал курс прямо туда, к этой самой арене, вновь вгоняя Тейлор в ступор. Если бы она могла дрожать, она бы, вероятно, дрожала при мысли о подобном. Мгновение спустя, он уже влетал с прыжка в небольшой проем в стене, тут же привлекая внимание сначала Лунга, а затем и обеих великанш. Но не теряя времени, Кайзер тут же продолжил свой забег, начиная бежать по цветным полям на полу, а затем и вообще начиная вытворять что-то безумное. Когда его скорость стала слишком неадекватной, он сместился и побежал уже по полям на стене, спокойно перебегая участки без полей, практически не теряя в скорости, а затем достигая нового поля, и вновь ее набирая. Таким образом Кайзер пробежал три круга на огромной скорости, постепенно поднимаясь, игнорируя плевки огнем от Лунга, попутно отбивавшегося от насевших на него великанш, а затем и вовсе доскочил до полей на потолке и побежал по ним, пока не достиг точки прямо над Лунгом, уставившимся прямо на нее и уже явно собиравшимся ее испепелить, и, видимо, совершенно игнорируя то, что его подчиненная была у Кайзера на руках, хотя Тейлор и не была уверена в том, как все это выглядит со стороны и насколько все понятно, и выхватив очередную бомбу, швырнул ее прямо в пасть дракону, сам уже отталкиваясь от поля и приземляясь прямо на пасть Лунгу, захлопывая ту вместе с бомбой. При этом Тейлор ощущала даже в своем текущем состоянии аномальный жар в этот момент, и, кажется, даже балахон на ней загорелся, тут же отталкиваясь вновь и упрыгивая за пределы этой арены. Приземлился Кайзер ровно на то самое искажение в пространстве, что в данный момент пребывало в движении, и в следующий миг прямо рядом с ней возник Анилис с зажатыми бомбами, тут же вновь перемещаясь. Она не до конца сама улавливала этот процесс, но в восприятии Кайзера силуэт Анилис словно бы гас в такие моменты, и он прекращал обращать на него внимание. Где-то тут же Тейлор ощутила какой-то аномальный холод посреди арены, как раз недалеко от Лунга. Раньше насекомые гибли от жара вокруг него, теперь же замерзали до смерти. Благодаря брошенному Кайзеру мимолетному взгляду, она заметила, как чуть ли не половина этого самого дракона была покрыта льдом и медленно падала на землю, продолжая удерживать себя в воздухе одним работающим крылом, но с большим трудом. Кайзер же после появления Анили уже сделал следующий скачок, приземляясь недалеко от арены и начиная разгоняться, вновь заскочил на одно из полей толкача с внешней стороны и в очередной раз ускорившись, начал бежать по стенам, направляясь к фигуре закованного в металл человека, рядом с которым стоял явно карикатурный нацист, Блицкриг, и рядом с которыми также стоял неестественно белый кейп, видимо алебастр, к которым совсем недавно подлетел крестоносец и теперь о чем-то говорил с Кайзером. А стояли они вообще на каком-то подобии обзорной площадки посреди всего этого бардака, явно наблюдая за происходящим на арене. И тут главарь Империи 88 резко повернулся в ее направлении, быстро найдя ее бегущую фигуру взглядом, а Кайзер уже практически приблизился к их группе, начиная внутренне скалиться. Позади нее при этом раздался взрыв, на который Кайзер не обратил какого-либо внимания, но, как отметила Тейлор, ее насекомые явно начали без проблем распознавать транспорт, который теперь активно дымился. «Хайль Гидра!» – выкрикнул он, да еще с немецким акцентом, преисполняясь каким-то одним понятным ему весельем, и швырнул очередной бомбой прямо в центр их группы. Кайзер успел среагировать, и вокруг них буквально выросла металлическая стена, быстро превращаясь в шары, отдельно пытающиеся оттолкнуть бомбу, но та уже взорвалась, начиная источать из себя буквально океан кислоты, который плавил растущий металл явно быстрее, чем тот появлялся. Кайзер же не стал дожидаться какого-то конкретного результата и, спускаясь на землю, начал резво удаляться в сторону кладбища кораблей, пока резко не свернул и в несколько рывков меж полуразрушенными стенами какого-то очередного здания не добрался до более-менее целой крыши и не поймал в поле зрения явно летевшую к своим руну на куда менее презентабельном куске здания, чем в прошлый раз, и, разбежавшись и прыгнув, Кайзер приземлился аккурат рядом с пытавшей резко изменить курс девушкой, которая, видимо, уже осознавая исход, лишь удрученно выдала: «Да бля», когда ее отправили в полет на очередную крышу. Как показалось Тейлор, должно быть больновато, но ничего серьезного, ибо она как раз пролетала рядом с этой самой крышей. Мгновение спустя рядом с ней пролетел луч какого-то света, явно обозначая прибытие кого-то нового. Отслеживать летунов из новой волны с их кучей барьеров или состояниями излома было не очень удобно, по крайней мере самой Тейлор, потому она все же удивилась в этот момент, но Кайзер уже нырнул в отсутствующее окно ближайшего здания и через пару секунд выскакивал с противоположной стороны, четко влетая в следующий проем, но на этаж ниже. У самой Тейлор глаза разбегались, когда она пыталась осознать маневрирование Кайзера посреди всяческого мусора на его скорости. Она не была уверена, что и с обычной скоростью ни на что не напоролась бы или не свернула шею, бродя по таким заброшкам. Затем Кайзер резко сменил направление и вылетел не с противоположной стороны здания, а вновь начав двигаться в сторону кладбища кораблей, пока через пару зданий не сменил курс практически на обратный, начав двигаться вправо, так как несколько летунов, преследовавших его, явно разлетелись в левую сторону и вперед, к самому кладбищу. Единственное, что ее определенно радовало, они ли, судя по всему, определенно заняли герои, да и вообще все начали как-то резко удаляться кто куда. За той же руной кто-то подлетел, явно крестоносец или его клон, и, забрав, полетел с ней прочь совершенно иным курсом, да и вообще империя разделилась минимум на три группы, четвертая из которой были Феня с Меней, уже выбравшиеся с арены и теперь сражавшиеся с героями. Лунг, судя по всему, до сих пор подавал признаки жизни, что, почему-то, несколько радовало Тейлор, но ему явно было хреново, и он все еще пребывал в уже ничем не огороженной зоне. Транспорт Скрип ехал прочь, пока с его вершины, судя по всему, толкач не отстреливался от уже начавших подниматься бандитов, попутно раскидывая поля под ноги всем, кого видел. Куча мусора, вроде бы муж, явно тоже ощутил неладное и удирал куда-то в направлении канализации, попутно избавляясь от мусора на себе. Крюковолк вместе с Цикадой выступал против целой группы героев, постепенно стараясь приблизиться к Фене с Меней, а до этого, если Тейлор верно все поняла, дрался против Муша, что Тейлор казалось по-своему забавным. Но, судя по всему, брони из мусора было достаточно, чтобы остановить пса нацизма, как мелькнуло в сознании Кайзера. Кайзер определенно вырывался из местного оцепления, уже периодически делая остановки, пережидая, пока очередной летун либо переведет свое внимание хотя бы ненадолго или просто пролетит мимо, и уже затем вновь продолжал движение, стремительно удаляясь от затихающего поля боя. Хотя, когда ее насекомые уже какое-то время перестали ощущать Лунга и тех, кто был неподалеку, она явно услышала его рев, осознавая, что дракон, видимо, начал приходить в себя, только поди, куда как более злой. Пару минут спустя, когда Тейлор поняла, что они определенно оторвались от всей этой заварушки и буквально занырнули в какой-то из совершенно пустых складов на краю доков, где, судя по всему, даже красть кроме самих стен уже было нечего, но при этом она ощущала через насекомых, что тут есть какая-то относительно просторная подземная часть, из-за которой Кайзер наверняка и нацелился сюда. Из того, что она могла распознать через насекомых, это было довольно просторное помещение и даже не совсем одно. Кажется, Тут был даже собственный санузел, что-то, что, как подсказал ей Кайзер мимолетной мыслью, генератор для отдельной электросети. Внутри даже ощущалась различная мебель, вся в пыли и явно давно неиспользуемая, но ее было достаточно, чтобы можно было задуматься о том, что помещение использовалось более чем регулярно группой людей. Диваны, столы, стулья, даже закуток с двухъярусными койками. Что это за место? Если бы не обилие мебели, говорящие о толпах народу, я бы сказал, что какая-нибудь мужская берлога. А так, может, какой тайный клуб здесь был, или просто мужики собирались после работы в какой-нибудь покер играть в своем отдельном уютном уголке. Ну или вообще одна из баз какой-нибудь из баз банд прошлого, по какой-то причине оставленная и забытая. Но кто бы тут раньше не обитался, явно был параноиком в достаточной степени, чтобы озаботиться отдельной электросетью, не подключенной к городской и запитываемой исключительно от генератора. А как организовали воздуховод, то, вместе с сокрытием самого входа, пол, полностью покрытый сплошным фрагментированным узором, оставляющий небольшие углубления в полу, в которые не провалиться и даже уронить что-то проблематично, но вот сам вход буквально сливается с полом из-за такого подхода и совершенно не выделяется. Если не иметь средства для активации открывающих рычагов или достаточной физической силы, чтобы просто пробиться, и не угадаешь. Явно параноик организовывал все это. Прекрасные люди, когда в достаточной степени понимаешь их, чтобы пользоваться их трудами без риска обжечься. Макс Андерс, он же Кайзер, был очень-очень зол. Даже несмотря на ожог какой-то явно не желавший сводиться дрянью, Атала говорит, что сделала все, что могла, и причин сомневаться в ней у него не было. Но на руке определенно оставался след от ожога, и он жегся, его куда как больше напрягала ситуация в целом. Крюковолка, цикаду, штормтигра и менью, фенья, которую вынес крестоносец, пока та была без сознания, чуть ли не закатила истерику, но за меньей крестоносец уже не успел вернуться, учитывая, что ему приходилось также сдерживать нескольких из летунов новой волны, захватила СКП. Каким-то чудом, Анили также оказался захвачен. Единственной непострадавшей стороной во всем этом оказались чертовы барыги, что вызывало раздражение в нем до зубного скрежета. Но что послужило причиной всего этого? Нет, конкретную персону, ставшую эпицентром этого, он знал и определенно собирался с этим разобраться. Но его крот, но его ли? Теперь он явно сомневался в этом, сообщил ему о том, что у СКП появился новый страж, который, судя по бумагам, как минимум, спарринговался с самим Эйдолоном, а более неофициально из речи переговоров замдиректора СМИС с ополчения, и вовсе выходило, что сама девушка-страж, как минимум, заявляла о своей победе в этом спарринге. И был даже примерный район регулярных прогулок девчонки без маски, где пересечься с ней при желании явно не должно составить труда. Его подобная информация смутила, но крот был старый, давно подкормленный, и до этого никаких ошибок в его информации не было, ибо он довольно высокопоставленный, и в него было вложено весьма немало средств, в том числе и на его продвижение. Так что, было принято решение как минимум проверить боем нового стража, ничего летального, но, если получится, возможно установить контакт и побеседовать. Для последнего был отправлен Виктор, а как сила Крюковолк, которому в поддержку был отправлен Штормтигр с крестоносцем. Сомнительно, что девчонка столь сильна, но лучше перестраховаться, чем недооценить, не так ли? Да и таким составом они смогли бы отступить даже в случае какого-то серьезного форс-мажора. Происходящий бардак уже по сути начался тогда, ибо пересеклись они с девчонкой определенно на территории АП, по сути прямо в момент, когда та, кажется, решила умыкнуть новоявленного технаря Лунга, за что его разведка еще удостоится ряда вопросов, и которую определенно за этим застали, учитывая стрельбу по ней от Анили с кучей отребья. А затем, очень скоро, подключился и сам дракон. И если Крюковолк сцепился с Лунгом, то Штормтигр, крестоносец и Анили начали преследовать девчонку, пока Виктор связывался с ним и докладывал информацию в режиме реального времени, уже занимая наблюдательный пост. Каким-то чудом, судя по всему, неподалеку на одном из своих кошмарных творений рассекала скрип, рядом с которой были и двое других кипов-барык, и решили явно принять участие в происходящем. Хотя не меньше его напрягает то, что нет полной уверенности в девчонке-страже. Ее потеряли наблюдатели где-то в доках на недолгий промежуток времени, а затем уже отправленная им группа, двигаясь примерно в том же направлении, наткнулась на, судя по всему, мастерскую технаря, с которой уже уносился неизвестный в плаще, буквально укрытый какими-то темными тряпками, делающими точное опознание невозможным. Виктор лишь смог определить очень большую опытность кипа, ведь тот, казалось, не совершал лишних движений и очень быстро адаптировался ко всему происходящему, а в руках у этого неизвестного был кто-то в противогазе. При этом самого технаря нигде видно не было. Нет, конечно, есть вероятность того, что кип не эта девчонка, а кто-то иной, а в руках у нее был совершенно не принимавший участие во всем этом технаряб. Но, слишком много совпадений. Кто-то решил стравить всех игроков в городе. Из тех, кого был смысл воспринимать хоть сколько-нибудь серьезно, по сути, только выверт, который держит небольшой участок в центре города, но о котором совершенно недостаточно информации и даже неизвестно, кип ли он и если да, то с какими силами. Хотя, если кип и так долго скрывается, очевидно, что умник – это их типичное поведение, но в чем конкретно сила умника? Он слышал о довольно большой вариативности, включая ряд довольно проблемных, вроде того же аккорда из Бастона, которому его сила помогла буквально с нуля собрать группу очень мощных и действенных кипов. Девчонка же ничего толком не показала, за исключением, судя по всему, аномального ориентирования в пространстве и очень солидной скорости бега, но что за телепорт тогда был в отчете вчера? Будь это она, не ушла бы она им, по сути, мгновенно скрываясь, или был не телепорт, а какой-то постэффект от резкой остановки на большой скорости или что-то иное. Под конец начав еще и швыряться технарскими бомбами, тут он непроизвольно поморщился от боли в шраме. Крот же сообщил им о насекомых и каком-то противодействии, которое, видимо, и было ключевой силой Фортуны, документации на которую пока не было, что объясняло в произошедшем практически ничего. В итоге либо есть три совершенно разных кипа. Сегодняшний с высокой скоростью бега, Тейлор Эберт из Уинслоу с телепортом, и Фортуна с противодействием чем бы оно ни было, и с насекомыми. Но, может быть, то самое противодействие и связано как-то со скоростью. Вопросы, сплошные вопросы, и кому-то явно придется на них отвечать. А ему пока необходимо позвать Виктора с Джеймсом и обсудить план вызволения для попавшихся. Чан был в АПТ не сильно давно и не особо добровольно, но какое-то пусть и ложное чувство общности и власти скрашивало его пребывание здесь, в откровенно нацистском городе. Но сегодня он явно жалел о своем согласии вступить в банду. Очень и очень сильно жалел, при этом буквально прячась в подвале одного из домов, делая это одновременно с одним из собратьев по несчастью, кто имел практически идентичную его собственной историю, от чего они и поладили. Лунг после произошедшего сегодня был, мягко говоря, в ярости. Первую парочку, ответы которой ему не понравились, он сжег на месте, а парочке следующих, как он слышал, руками размозжил голову. Лично он не видел ни того, ни другого, но рев великого дракона он определенно слышал и сомневаться в этом не думал. Никто не хотел разделить участь бедолаг, попадаясь их боссу на глаза. Правой руки босса, Анили, к которому можно было обратиться с каким-то вопросом, не желая при этом беспокоить самого Лунга, или попросту передавая через него информацию, не желая встречаться с Лунгом, в данный момент не было, что явно было одной из причин его ярости. Основного помощника Никипа застрелил кто-то из имперцев. Бабу технаря то ли тоже убили, то ли похитили, он как-то не особо понял. Но к кому обратиться за тем, чтобы великого дракона успокоили, не знал ни он, ни кто-либо еще, потому все, кто мог, просто попрятались, планируя пересидеть бурю. А потом, возможно, просто убраться из города, он бы и сейчас сбежал, но все желавшие сохранить голову на плечах хорошо знали, что органы чувств их босса были очень хорошими и он мог слышать даже шепот с другого конца помещения. И потому привлекать к себе внимание побегом сейчас, явно слишком рискованно, особенно когда остальные то прячутся. Лично он так и планировал. У него совершенно не было желания как-либо и что-либо объяснять злому дракону. Ха, народ, сегодня мы пришли, поучаствовали в драке, и единственные ушли из нее без потерь, считай, победили. Мы, хули, как Цезарь. А значит что? Значится, это повод отпраздновать. Всем сегодня дуй за мой счет, взревел толкач под оглушительный рев сомнительного рода личностей, стоя на импровизированной сцене в одном из их клубов, где всю электронику обеспечила скрип, а всякое барахло натаскали уже сами наркоши, а ты чего хмурая такая? Упал он на диван, прижимая к себе их единственного технаря и явно пребывая в прекрасном настроении. Да этот псих с гранатами выжег всю электронику в точиле, мне, по сути, проще новую собрать будет, чем исправлять то, что там осталось, поморщилась его подруга, дымя одним из косячков, которые буквально букетом стояли у них на столе. Ну а в чем проблема-то? Для этого нужна новая точила и материалы. Практически все редкое и так недавно ушло, остался совсем всякий мусор, из которого ничего толком не сделать. Сегодня отдыхаем, а завтра разберемся, не парься. Толкач был уверен, что он на коне и ему все по плечу, а потому был готов даже удовлетворить некоторые хотелки скрип. Ты так уже в который раз говоришь, а максимум, что мы таскаем, хлам лишь чуть лучше текущего, отчего в итоге дерьмо подобное сегодняшнему и происходит. Да не кипишуй ты, сказал завтра разберемся, значит разберемся. Даже то дерьмо, о котором ты столько ныла, организуем. Упоминание последнего явно привлекло ее внимание. Серьезно? Да без пващи. Соберем толпу, накачаем наркотой, объявим, что лучшие проявившие себя получат еще несколько халявных доз, и отправим их отвлекать внимание, пока сами обнесем те магазы. Ты ж сможешь организовать хоть что-нибудь для перевозки и отхода? Скрип уже явно погрузилась в свои размышления, даже забыв про дымящийся косяк у нее во рту и, очевидно, что-то прикидывая. Да, думаю, да. Скорее всего хватит на одну-две поездки, но если мы достанем новые материалы, этого будет более чем достаточно. Ну вот и все. А сейчас расслабься, все завтра. Сегодня мы красавчики, это стоит отметить, хохотнул толкач, беря себе одну из самокруток. Результат вброшенной им перцем информации явно удивил Томаса. Серьезно, ему просто стоило через одного своего имперского крота слить тем информацию о проблемной девчонке, возможно связанной с Айдалоном и Александрией, и это все привело к тому, что в тот же день четверо из них окажутся в застенках СКП, вместе с Анили. Это явно превосходило его ожидания. Правда, его серьезно раздражало то, что, судя по всему, девчонке никто и ничего сделать в итоге не сумел, пока та носилась сквозь сражение так, словно это была пробежка по прямой и без препятствий. Он надеялся, что если не убить, то кипы империи смогут ее или схватить, или хотя бы ранить, демонстрируя ему, что с толпой кипов с ней все же что-то сделать можно. Но ни в одной из его веток подобного не было. Еще и девчонка то ли кого-то спасла, то ли похитила технаря АП, он не до конца был уверен, ибо информация поступала обрывочная. А после тех событий там стояло солидное оцепление и зап и ошивался взбешенный Лунг. Но кто-то у нее на руках был, а затем она пользовалась явно технарскими бомбами. А наемники в нескольких из столкновений натыкались на что-то, что по обрывкам информации могло быть воспринято как вход в мастерскую, а одного наемника, попытавшегося зайти туда, просто разнесло в клочья в той ветке. Это требовалось изучить подробнее позже, как и обдумать причины и последствия подобного. Хоть его целью в этот день была вовсе не эта девчонка, но упускать возможность он явно не хотел, потому наблюдатели относительно недалеко были всегда, а также группа наемников, готовая действовать там, если он решит сбросить ту линию вскоре. Самую первую, вторую линию, где никакой драки не состоялось вообще и все чудом разошлись, он отбросил почти сразу, ибо это явно не вязалось с его планами, оставляя вторую ветку для быстрых тестов на ходу. Но, судя по всему, попасть даже с нескольких километров снайперу по замершей девчонке было проблематично. Ни в нее саму, ни в бомбы стрелок не сумел, хотя и был более чем компетентен. Так что максимум, чего он добился в других ветках, ранение или устранение кого-то из не особо важных эскипов, но при этом его наемники частично, либо полностью оказывались убиты сами или захвачены СКП протекторатом новой волной. Действовать в таком бардаке он явно не привык, что было несколько неприятно осознавать. Результаты тестирования сил фортуны также сильно напрягали. Ему это отдаленно напоминало одного монстра из котла, только девчонка, судя по всему, куда как слабее контролирует весь процесс и ситуацию, чего нельзя сказать о ее силе, которая выводит девчонку из самых странных ситуаций с нулевым уровнем ущерба, что вообще бред. Это, конечно, объясняло бы итог тех сценариев, где он просто решал подорвать часть Брактона технарскими бомбами, сценарий, который он проверял, находясь во второй линии далеко от города, чтобы эту линию точно случайно не сбросило, или вытворить еще какую-то сомнительную вещь, после которой явно должен быть исключительно смертельный исход, если ты не Александрия или какой-нибудь краулер. Но девчонка оставалась жива и невредима. Как сообщил наблюдатель, найти тех, кто воспримет даже подрыв города как что-то не выходящее из ряда вон, было довольно проблематично, но перевод авансом огромнейших сумм творит чудеса, учитывая, что эти деньги ничего не значат для него. Из той реальности, где был взрыв, когда дым и пыль слегка улеглись, первое, что он заметил, стоящую и смотрящую прямо на него цель, с расстояния в более чем несколько километров. И еще вызывал раздражение тот факт, что сегодня, учитывая весь этот хаос, должен был быть идеальный день, чтобы добраться до нового умника. Но по какой-то причине, Дина Элкотт именно в этот день оказалась на прогулке с родственниками, в том числе Триумфом. И похитить девчонку так, чтобы при этом не убить мэра, его семью или вообще всех и кучу непричастных в довесок, не выходило, какие бы сценарии он ни пробовал. Наличие нового умника явно не стоило того, чтобы создавать вакуум во власти города, да еще и таким образом, буквально создавая хаос и привлекая внимание к городу со стороны, которая ему совершенно было не нужно. Действуя же более аккуратно, пытаясь оттеснить героя и просто вырубить остальных, весь процесс затягивался на достаточное время, чтобы на место действия прибывал как минимум скорость. В некоторых сценариях там оказывался и бесстрашный, а порой и вовсе ряд героев из новой волны, что совершенно не упрощало ситуацию, и ветки приходилось сбрасывать и пробовать заново. Но итога все не было, а затем они и вовсе переместились в укрепленный дом мэра, когда о хаосе в другой части города стало известно уже всем, по сути, этим обозначая окончание его попыток на этот день. Раз уж перехватить по пути к дому их не выходило, то штурмовать здание явно было не более простой задачей. Пока же ему было необходимо придумать, какие плюсы можно выжать из текущей ситуации в городе. Может быть, попробовать натравить барыг на империю? Глава 22. Глаза Алисы открывались с большим трудом. Что вообще последнее она помнит? Кажется, она что-то технарила в своей мастерской, когда придурки снаружи подняли какой-то шум, вынуждая подняться ее и устроить им взбучку. И тогда она наткнулась на какую-то белозадую девицу, которая уставилась прямо на нее с каким озадаченным взглядом, который неуловимо менялся на что-то, что вызывало в ней смутное чувство быстро нарастающей тревоги и угрозы. Она швырнула в эту сучку парочкой своих гранат, но та уклонилась, и в итоге они попали в шумевших придурков. Сами виноваты. Тут девчонка резко замерла, уставившись на результат ее работы, при этом без какого-то видимого страха или ужаса. Оценила: да, я крута. Правда, затем ее воспоминания почти сразу же обрываются. Разве что, ей казалось, что последнее, что она увидела, ладонь. Но девчонка была довольно далеко для удара. Глаза наконец разлепились, и она огляделась. Какое-то пыльное старье вокруг, освещение вообще казалось на ладан дышит, и где-то вдали ее слух улавливал шум какого-то древнего генератора, но из которого она явно могла бы что-нибудь соорудить, уже мысленно представляя его содержимое и разбирая. Но тут же отогнала это состояние, возвращаясь к реальности. «Что за черт? Где я?» — слегка осипшим голосом спросила Алиса, не видя никого перед собой. Попыталась встать или дернуться, но обнаружила себя привязанной к стулу. Ее похитили. Хах, смешно представить, что с ними сделает Лунг. Да и ей самой есть чем удивить, пусть только дадут ей мгновение. Правда, колец на ноге не ощущалось, но сделать альтернативу — дело недолгое, да и просто ручной подрыв никто не отменял. На, хлебай, золотце, потом поговорим. Тут в ее поле зрения вошла уже знакомая девушка с бутылкой, вероятно, воды. В полумраке разобрать было сложновато. Ты, я, не убирая улыбки с лица, девушка уже приблизилась к ней и, игнорируя то, что она пыталась сопротивляться, вставила ей бутылку в рот и начала заливать воду. «Если не хочешь захлебнуться, успокойся и пей», — разобрала она ее голос, при этом ощущая, как поперхнулась, и вода явно пошла куда-то не туда, но все же, совладав с собой, она выпила, а остатками попыталась плюнуть прямо в лицо наглой девчонке, но та играючи уклонилась, лишь сильнее начав улыбаться. На вкус совершенно обычная вода, но она была вполне уверена, что даже сама смогла бы создать какую-нибудь нераспознаваемую дрянь. «Какого черта, где моя маска?» — прорычала она. Кипы никогда не снимают маски друг с друга, это она знала до обретения сил, и ей вполне доступно объяснили впоследствии о так называемых неписанных правилах, которыми, как она считала, можно подтираться, если у тебя достаточно силы, как у того же Лунга. По нему давно клетка плачет, Но кто ж его поймает? Мне, как видишь, немного плевать на подобное. Девушка указала на себя рукой, где была совершенно гражданская одежда при отсутствии какой-либо маски. Рядом с ее мастерской она выглядела точно так же. Она что, вообще без костюма действует? Придурочная, а говорить с тобой явно проще с глазу на глаз. Чего тебе вообще надо? А шестеренки в ее голове уже крутились. Что вообще произошло и почему девчонку никто не остановил? Народу вокруг было достаточно. Да и ее мастерская была не особо далеко от основного логова Лунга, и где-то там же почти всегда ошивался Анили. Алиса сильно сомневалась, что ее бы отдали без боя. Лунг ясно дал понять всем окружающим, что видит в ней большую ценность, и если кто-то решит иначе, может со своим мнением идти сразу к нему лично. На похороны, видимо, ага. Ну, буду честна, твои возможности невероятны. Настолько, что, как мне кажется, даже ты осознаешь лишь одну из граней. И оставлять тебя в банде, где ты бы явно двинула коней или загремела в ту же клетку, мне совершенно не улыбалось. Да что ты так зыркаешь? По тебе ж видно, что я самое лучшее, а вы все говно, преклоняйтесь. А такое отношение влечет весьма определенные поступки, особенно если окружающие, мягко говоря, не согласны с такой точкой зрения. Или я не права? Девушка откровенно скалилась. И пусть признание возможностей Алисы льстило ей, заявление о том, что она чего-то не осознает в своей силе, безумно раздражало. Не говоря уж про слова о том, что ее мнение и действия, якобы, ошибочны. Да, часть про «я лучшая», а все вокруг тупицы определенно верные, но с хрена ли это влечет какие-то проблемы для нее? Это проблемы исключительно идиотов, что не понимают ее величия и гения. Ответа при этом ты так и не дала. Думаешь заставить меня работать на себя? Алиса вновь попыталась плюнуть в лицо девчонке, но та снова играючи уклонилась, даже несмотря на, как казалось самой Алисе, неожиданность подобного. Было бы неплохо, безусловно. Но вообще, я вижу два варианта. Ты становишься свободным игроком, избавляясь от всей этой злодейской шелухи и занимаешься, если не уж чем-то общественно полезным, то хотя бы просто разными интересностями для самой себя. С твоей силой не думаю, что с этой частью должны быть проблемы. Тебе и самой наверняка нравится столь творческий процесс. И не смотри на меня так, я действительно считаю, что лучше бы ты стала отдельно действующей одиночкой, чем пошла бы под одну из банд или протекторат, где твои возможности так или иначе были бы частично или сильно ограничены. И убеждена в этом настолько, что действительно готова просто отпустить тебя. И не успела она вставить свою реплику, как девчонка, явно перебивая ее, продолжила, оставляя Алису хмуриться: о твоем выборе позже. Второй вариант – это кооперация со мной. Сначала, думаю, не особо официально, а там глядишь и чего-то поменяется. И что бы ты мне могла дать? В этот раз, даже приняв расслабленную позу, усмехнулась она. О, помимо более глубокого понимания твоих возможностей и ряда идей, до которых ты бы, может, и дошла сама, а может и нет. Что ж, я тоже кое-что умею. Тут девчонка вытащила из кармана одну из ее игрушек и явно собиралась предпринять попытку разобрать ее, находясь прямо перед ней, вызывая у Алисы испарину. И если сама девчонка, видимо, хотела тут сдохнуть, Алиса такое стремление не разделяла и попыталась отодвинуться на стуле как можно дальше, но, видимо, двинулась как-то не так и начала падать вместе со стулом, пока девчонка, не глядя, не схватила ее и не поставила обратно. Тут взгляд технаря уловил уже частично разобранную бомбу, при этом взрыва не было, а действия самой девушки, пусть и медленные, и местами изучающие, явно указывали на понимание, если не всего, то частичного процесса. Некоторые составляющие она снимала прямо блоками, и, честно говоря, сама Алиса не была уверена по некоторым из них, за что они отвечали. Просто ее сила говорила ей, что, если это все соединить, выйдет офигенная цацка, которая классно бумкнет, и ей, в принципе, этого хватало. Где-то пару минут спустя, перед ней, по сути, лежала одна из ее бомб в разобранном виде, которую недолго собрать обратно, но в текущем виде она явно не может сдетонировать. Какого черта, девка тоже технарь. При этом, как она запоздало отметила, все сделано было исключительно руками. Черт возьми, там некоторые моменты требуют огромной силы что для скрепления, что для расцепления деталей, которые она сама не могла обеспечить без некоторых инструментов, Вижу, шестеренки начали крутиться. И нет, я не технарь как таковой, хотя технологии понимаю довольно неплохо и при желании способна кое-чего смастерить. Не столь же безумные, как позволяют вам возможности технарей, но при этом то, что ты бы и сама могла повторить без труда, как видится мне. Так что, я бы вполне могла тебя обеспечить каким-то инструментарием, который ты или не можешь создать по какой-то причине, или до которого просто пока не дошла. Да инструменты и прочее это хрень собачья, проблем особых не вызывают. Основная проблема любого технаря – ресурсы. Особенно то, что невозможно достать на вашем сраном корабельном кладбище, фыркнула высокомерно она. Будут ее тут еще учить. Но в ответ при этом получила взгляд, который ее очень бесил и раздражал. Так на нее иногда смотрели дома, иногда в университете. Взгляд как на умственно отсталую, если не хуже, но не успела она взъяриться, как Белозадея все же изволила ответить. Это, кстати, говоря про твой подход к силе. Почему вообще какие-то ресурсы для тебя при твоей силе проблема? Ты действительно не понимаешь? Взгляд девушки в этот раз стал полным скепсиса. Алиса была готова перегрызть девчонке глотку, но та говорила так уверенно, словно упускалось что-то совершенно очевидное, что задевало ее куда как больше. Что девчонка имеет в виду, говоря, что ресурсы для нее не должны быть проблемой?